Мой милый друг, я шлю тебе привет с границы между радостью и болью. Аз есть региональный компонент. Меня всего теперь изучат в школе. И я сто раз в гробу перевернусь, я поперхнусь вином кинзмараули, когда мои творения наизусть промямлит второгодник Хабибулин. Я буду выступать то здесь, то там, вокруг меня иные компоненты, аплодисменты, водка, суета, и водка, и опять аплодисменты. И так пройдут года и много лет, моя жена вздыхает тихо в спальне, где шарится ее региональный, подвыпивший любимый компонент.